Как отнеслись к моему решению родители? Не могу на них жаловаться. Но, как вы, наверное, уже заметили, жизнь сложилась так, что без меня мама нашего дома не представляла. Дина, безусловно, будет учиться в консерватории. Саша не меньше, чем в университете. Но я с ранних лет сапожничаю, рабочий человек, мастер. Карьера, так сказать, состоялась. Из чего? Для чего, спрашивается, я вдруг пойду учиться? Так думала мать. Однако против не сказала ни слова. Но слово «за» тоже не сказала. Другое дело отец. Знаете, отец меня любил больше, чем меня любила мать. Не подумайте, что я на нее в обиде. Я очень любил маму. Никакой обиды на нее не имел. Просто я ее отлично понимал, хорошо ее знал. Она уделяла внимание прежде всего тем, кто в нем нуждался. А я не нуждался. Так получилось. Рано стал самостоятельным и сам должен был оказывать внимание братьям, сестрам, дому. С малых лет делил ее заботы о других. Безусловно, если бы со мной что-либо случилось, то мама вывернула бы наизнанку планету нашу. Но со мной ничего не случалось. И особенного повода выворачивать планету наизнанку не было. А отцу, в отличие от матери, не надо было повода для выражения любви. Не надо было исключительных ситуаций. И я ему был ближе других сыновей. Те жили своей жизнью, а я жил жизнью родителей. Отец со мной всегда советовался, всем делился. Я был ему товарищем, и он мне. Понимал меня и вовсе не считал, что я навсегда должен принадлежать дому. Но главную роль сыграла моя сестра Люба. Я с ней переписывался, докладывал, что и как, присылал каракули и рисунки Игоря, а она через меня передавала всякие свои просьбы и указания. Люба была тонкая девочка, всех понимала, и меня, и маму. Требовала, настаивала, чтобы я поступил в вуз, и подсказала, в какой именно. Ленинградский институт промкооперации. При институте есть заочное отделение. Я могу учиться и работать. И требования для таких, как я, то есть для специалистов-практиков, на экзаменах снижены. Но, как понимаете вы, так понимала и Люба. 25 лет, не 17. Школу-семилетку я окончил 10 лет назад. Все давно вылетело из головы. И Люба пишет: кроме отпуска, положенного для экзаменов, возьми еще очередной отпуск. Присоедини пару недель за свой счет и приезжай в Ленинград на 2 месяца. Я, Володя и мои друзья подготовим тебя к экзаменам. У Любы был талант помогать людям. В этом я убедился не только на собственном примере. Без Любы я бы не получил высшего образования. Хотя время, надо сказать, работало на меня. Именно в 30-е годы страна стала технически грамотной. Миллионы юношей и девушек пошли учиться в вузы и техникумы. Десятки миллионов учились на предприятиях, в кружках, семинарах, на курсах повышения квалификации. Не говорю уже об обязательном 7-летнем образовании. Беру очередной отпуск, беру 2 недели за свой счет, присоединяю 3 недели, положенные мне как допущенным к экзаменам, и приезжаю в Ленинград. Остановился, конечно, у Любы. Володю с последнего курса перевели в военно-медицинскую академию. Дали им хорошую комнату в центре города. Мебели никакой, но мебель их не интересовала. Ко всему этому они были равнодушны. Как все тогда, они много работали, много занимались, подрабатывали к стипендии. Люба на ночных дежурствах в больнице. Володя вел занятия в санитарных кружках. Деньги небольшие, но Люба с Володей ходили и в консерваторию, и в филармонию, и в театр, и на выставки. Мне это нравилось, и было приятно, что и меня они старались, так сказать, приблизить к миру прекрасного. Была у них библиотека, книги по специальности и художественная литература. Люба покупала издания академии, отказывала себе во всем, была готова сидеть на одном хлебе, и для Игорька книги тоже покупала. Они тосковали по мальчику, хотя Игорь был в надежных руках. Дедушка и бабушка души в нем не чаяли, воспитывали в идеальных условиях, фактически на курорте. И все же трудно по полгода не видеть любимого ребенка. В последний приезд они его хотели увезти, но мама встала стеной. «Ведь вас целый день нет дома», — говорила она. «На кого вы его оставите? Няньку наймете? И во сколько вам это обойдется? Детский сад Дедушка с бабушкой, я думаю, никак не хуже детского сада. Ленинград, туман и сырость, людям нечем дышать, каждое яблоко на счету. А здесь он имеет фруктов сколько душе угодно. Люба и Володя не устояли перед маминым напором. Оставили Игоря. На смерть оставили своего единственного ненаглядного сыночка. Ну ладно, об этом потом. У них бывали иногда друзья, пили чай, слушали пластинки. В их доме я впервые услышал Вертинского, Лещенко, Вадима Козина, Клавдию Шульженко. И когда сейчас я слышу эти мелодии, вспоминаю Ленинград и нашу молодую жизнь. В молодые годы все хорошо и всюду хорошо. И все же в Ленинграде у Любы и Володи была особенная атмосфера. Молодые ребята конца 30-х годов были особенным поколением. Не все они, конечно, знали, но в то, во что верили, верили искренне. Люба, Володя и их товарищи со студенческой скамьи шагнули в пекло боя, оперировали в полевых госпиталях при свечах, коптилках и карманных фонариках. Многим сохранили жизни. Вечная им за это слава и благодарность. А тогда они учились и работали, серьезно учились, много работали. Изредка собирались у Любы, пили чай, слушали пластинки, разговаривали о вещах мне мало знакомых, а иногда и незнакомых вовсе. Спектаклях, выставках, концертах, лауреатах международных конкурсов, писателях. Восхищались Хемингуэем, особенно девушки. Хемингуэй тогда только входил у нас в моду. Позже я прочитал его книги «Фиесту», «Прощай оружие», «Книгу рассказов». Название ее, конечно, не помню. Помню только имя героя — Ник Адамс. В нем, как я понимаю, Хемингуэй изобразил самого себя. Но тогда я не знал ни Хемингуэя, ни малоизвестных художников, которыми они тоже восхищались, ни актеров, а про лауреатов международных конкурсов читал только в газетах. Ну, а эти ребята, конечно, далеко ушли вперед. И когда они спорили, я помалкивал. Сидел, слушал. Предстояли мне 4 экзамена. Русский язык и литературу взяла на себя Люба. Физику и химию — Володя. Математику — Валя Борисова, подруга Любы. Студентка механико-математического факультета Ленинградского университета. Я не тупица, не лопух. Понимал свою задачу. Ценил их помощь, старался. У них не было оснований жаловаться на меня. Но, как ни говори, им тоже приходилось кое-что обновлять в памяти. На старых конспектах не выедешь. В общем, я им многим обязан. А о Вале Борисовой и говорить нечего, ведь я для нее посторонний человек. Володя занимался со мной по-деловому. Точно начали, точно кончили, никаких лишних разговоров. Пока я решал задачу, он или ужинал, или просматривал газету, или готовился к собственным занятиям. Можно его понять, каждая минута на учете. Решил? Так, показывай. Правильно, но пиши четче. Теперь другую. И опять погружается в книгу или газету. Готово? Неправильно. Подумай, в чем ошибка. Не нашел? Смотри. Понял? Так. «Верно. Теперь у нас что? Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака. Дай точную формулировку, коротко, но исчерпывающе объясни применение». Он был очень одаренным, Володя. Самородок. Достаточно сказать, что сейчас он академик медицины. Но и тогда, в свои 23 года, был личностью незаурядной. Крестьянский сын, сирота. Отец погиб в Первую мировую. Пастушонок из далекой Костромской деревни. Но вот сумел, все преодолел. Без всякого рабфака, без курсов. А конкурс — 10 человек на место. Но будь конкурс 100 человек на место, все равно Володя поступил бы. Будущий Пирогов, все так говорили. Люба уже тогда это понимала и помогала ему стать тем, кем он стал. Хотя и сама подавала большие надежды. Люба тоже требовала точных формулировок, ясных ответов. Но литература все-таки, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, увлекалась. И я увлекался вместе с ней. Что касается Вали, то я скажу вам так. У этой краснощекой девочки был выдающийся математический ум, железная логика. Занятия с ней требовали громадного напряжения. Упустишь слово, потеряешь нить, а дальше как в потемках. Это была ширококосная, широколицая девушка. Крепкая, но не спортивная. Из тех, кто в молодости в самой форме, а с пожилыми годами несколько тучнеет. Но ведь мы никогда не думаем о том, какой девушка станет потом. Мы видим ее такой, какова она сейчас. А она была, как говорится, кровь с молоком. Даже странно было видеть такую здоровую цветущую девушку в городских условиях. Тем более в Ленинграде. А она была коренная ленинградка из интеллигентной петербургской семьи. Валя не экзаменовала меня, как Володя. Не растолковывала, как Люба. Она читала курс математики обстоятельно, медленно, чтобы я мог понять и успел записать. Когда я решал задачи, она ничем другим не занималась. Смотрела, как я решаю. Смотрела с непроницаемым лицом. По нему я не мог узнать, правильно я решаю или неправильно. С тем же непроницаемым лицом брала тетрадь и разбирала мое решение. И если оно было неправильно, показывала ошибку и давала другую задачу, подобную. И так каждый вторник и каждую пятницу. Весь вечер мы были одни. В эти дни Володя и Люба приходили поздно. Никто не мешал. Потом я провожал Валю. Она жила на Литейном. Вы не замечали такого явления? Когда у красивой девушки есть брат, то подруги этой девушки, как правило, обращают на него внимание, проявляют к нему особенный интерес. Он для них уже не посторонний. И когда у Любы собирались ее подруги, то такой интерес к себе я иногда замечал. Но скажу вам честно, как женщины, они для меня не существовали. Зачем, я, спрашивается, сюда приехал? Со мной занимаются, решается вопрос моей дальнейшей жизни, а я в это время что, буду разводить романы? Но тут, понимаете, приходит однажды Люба из института, садится, как обычно, на диван, переобувается в домашние туфли. У нее были неторопливые повадки нашего отца. Кладет руки на колени и объявляет: «Ну, Борис, поздравляю! Валя в тебя влюбилась!» «Слышь, Володя, Валя влюбилась в Бориса!» «Известная ситуация», — отзывается Володя. «Художник влюбляется в свою натуру, учительница в ученика». «Она тебе сама сказала?» — спрашиваю. «Не имеет значения, но это так, можешь не сомневаться». И смеется. И Володя посмеивается. «А тебе она нравится?» — спрашивает Люба. «Не помню, чем я отшутился. Но действительно, как я сам относился к Вале?» «Трудно сказать. Она была моей учительницей, я ее учеником. Великовозрастный жлоб из провинции, начисто все позабывший, кроме, может быть, четырех действий арифметики. Приходила каждый вторник и пятницу, занималась со мной допоздна, чуть хмурилась, когда объясняла, не улыбалась, не смеялась, серьезная, сосредоточенная, иногда откидывала волосы со лба. Волосы у нее были легкие, пушистые, и когда она их трогала, то возникал запах воды и детского мыла, мгновенное дуновение чистоты и свежести. Однако и ее волосы, и жест, каким она их откидывала, и запах были для меня частью ее облика, облика учительницы математики с формулами и доказательствами. И больше ничего». Математика, знаете, такой предмет, не обхохочешься. Я старался изо всех сил, занимался с утра до поздней ночи и начал кое-что в ней понимать. Почувствовал даже некоторое удовольствие, честное слово. Но с Валей наши отношения дальше занятий по математике не пошли. Хорошая, умная, красивая девочка. Но ведь не это оказывается главным, когда приходит любовь. К сожалению, конечно. Но тогда я решил именно так. Возможно, решил неправильно. А может быть и правильно. Слишком разные уровни были у нас. Не по мне было дерево. Но когда я вспоминаю эту ученую девочку, ее серьезное лицо, мягкие волосы, жест, каким она их откидывала со лба, запах чистоты, который при этом возникал, я испытываю доброе чувство. Ну а тогда экзамены я сдал благополучно и поступил на заочное отделение Ленинградского института промкооперации. У меня оставалось 3 свободных дня. Настроение было замечательное. И по дороге домой я решил заехать в Харьков, навестить Ефима. Он работал на Харьковском тракторном заводе, окончил к тому времени без отрыва от производства Харьковский политехнический институт и с молодой женой жил в поселке для инженерно-технических работников. Женился у себя на ХТЗ, сообщил нам об этом не как о выдающемся событии, а так, между прочим. в ряду других дел, поставил нас перед свершившимся фактом. В те времена женились и дело с концом. Автомашин с разноцветными лентами да куклами на радиаторах не было. Приезжаю, значит, в Харьков, нахожу дом Ефима. Открывает мне дверь молодая женщина. Черноглазая, чернобровая, с ямочкой на подбородке. «Давайте, — говорю, — знакомиться. Теперь мы с вами родственники». Она мне весело: «Заходьте, располагайтесь. Родственникам мы всегда дюже рады». Звали ее Наташей. Наталья Ивановна Пономаренко. Тогда, между прочим, часто и фамилии свои оставляли. Тоже работала на ХТЗ. Имела, как и Ефим, диплом инженера. Окончила один с ним факультет. Мне, естественно, хотелось посмотреть завод. Один из гигантов первой пятилетки. Ефим достал пропуск. Наташа отпросилась в своем отделе и сопровождала меня как гид. Знала завод как свои пять пальцев. Конечно, осмотреть завод за полдня невозможно. Его за один день нельзя обойти. Гигант в полном смысле слова. Вы, надеюсь, понимаете, какое впечатление он на меня произвел. Завод давал тогда 144 трактора в день. Столько же давал сталинградский тракторный. За вторую пятилетку было произведено почти 60 тысяч тракторов. Извините, что я повторяю общеизвестные истины, но я все это увидел в натуре собственными глазами. Увидел, как с конвейера каждую минуту съезжает готовый трактор. Идет своим ходом на площадку, а там их тысячи. Мощное зрелище. Весь день меня не покидало праздничное настроение. Я гордился, что мы построили такой замечательный завод. Гордился, что работает на нем мой брат Ефим. Начал здесь простым каменщиком, стал инженером. И жена его, Наташа, тоже удивительно подходила этому заводу. Жизнерадостная, энергичная, общительная. И я поступил в институт. Все хорошо, все в порядке. Ефима, правда, я за эти три дня почти не видел. Попал не совсем удачно. Как раз в это время завод с колесных тракторов переходил на выпуск гусеничных тракторов СХТЗ «Нати». Переходил без остановки производства. Все дневали и ночевали на работе. Наташа предлагала сводить меня в театр, город показать. Но у нее хлопот было достаточно и без меня. И так целый день водила по заводу. Я сам походил по городу, по главным улицам, полюбовался им с университетской горки, видел знаменитый дом госпромышленности на площади Дзержинского, как говорили харьковчане, самой большой площади в мире. 11 га. Город строился заново, масса новых промышленных предприятий, новые жилые массивы. В те годы новые жилые массивы были еще редкостью. Словом, хотя и бегло, но познакомился с городом. Ну и, как говорится, день приезда, день отъезда, один день. Попрощался с братом, с Наташей, положил в чемодан их подарки, сел в поезд и прикатил домой новоиспеченным студентом-заочником. Однако дома меня ожидало страшное известие. На станции МИАС погибли под колесами поезда мой брат Лева и его жена Анна Моисеевна. Пока это до нас дошло, прошла неделя. Лева там был человек новый, друзей еще не завел, нашего адреса никто не знал. Обкомовскую квартиру в Чернигове они сдали. Анну Моисеевну тоже перевели в Челябинск, а Олечку с няней пока отправили в деревню к родным Анны Егоровны. Из МИАСа о происшествии сообщили в управление дороги, оттуда в наркомат, из наркомата в Чернигов по месту их прежней работы. Словом, эта весть дошла до нас только через неделю. Леву и Анну Моисеевну похоронили в МИАСе. На похороны мы уже опоздали. И было решено, что я поеду туда позже, чтобы установить памятник, ограду и договориться на кладбище о сохранении могилы. А пока я написал в МИАС, начальнику отделения железной дороги и в партийную организацию. Мне ответили, что Лева и Анна Моисеевна погибли при переходе железнодорожных путей. Наш сосед Иван Карлович, инженер депо, сказал, что, как показывает статистика, на железных дорогах гибнут не столько пассажиры при катастрофах или случайные люди, переходящие пути, а главным образом железнодорожные рабочие и служащие. Железная дорога, как сказал Иван Карлович, официально именуется «зоной повышенной опасности». Эти высказывания Ивана Карловича никого не могли утешить. Есть профессии куда более опасные, и все же люди занимаются ими всю жизнь и не гибнут. И Левину гибель я очень переживал. Он был человек жесткий, даже беспощадный. Но брат есть брат. Я его очень любил. Он был личностью незаурядной. Я им гордился. Он многое дал мне в юности. Его нелепая гибель неотступно стояла перед моими глазами. И не знаю почему, но мне казалось, что неосторожность при переходе путей допустила Анна Моисеевна. Важная медлительная особа. Она и по улице шла так, будто все обязаны уступать ей дорогу. Так, видимо, шла и там. А сколько путей на такой большой станции, как МИАС? Вы, конечно, представляете. Пути перекрещиваются. И вот, неожиданно, поезд. Анна Моисеевна растерялась, остановилась. Лёва попытался ее оттащить и сам тоже попал под колеса. Может быть, все было совсем не так, но в моем воображении стояла именно такая картина их гибели. Первая смерть в нашей семье. Мы словно оцепенели. Но знаете, я ожидал от матери большего горя и отчаяния, ведь я видел ее реакцию на арест отца. Такой реакции теперь не было. Она замкнулась в себе, но не плакала, не рыдала. Почему? Может быть, были уже израсходованы душевные силы на спасение отца? Не знаю. Ведь она любила Леву. И как? Такой сын. И вот погиб. Нелепо. Случайно. И все же он единственный отстранился от дела отца. Не потому, что был равнодушен к нему. Не потому, что был злой. А потому, что жил по каким-то своим, непонятным ей и чуждым законам. Думаю, это было именно так. Когда я имел неосторожность высказать предположение, что Лёва погиб, спасая Анну Моисеевну, мама с горечью заметила. Её он спасал. То есть хотела сказать, что Анну Моисеевну он пытался спасти ценой собственной жизни, а для спасения отца палец о палец не ударил. Знаете, мне это было неприятно слышать от мамы. Перед лицом такого горя, такого несчастья, должны отступать на второй план все недоразумения. Перед лицом смерти надо стать выше всяких обид. Конечно, Анна Моисеевна была плохим человеком, жестоким, бессердечным. Но Лёва любил ее, и она, может быть, по-своему любила Лёву. Ведь после того, как его отстранили от его высокой должности и перевели в какой-то МИАС, она могла от него отказаться, могла с ним развестись. А ведь нет, не развелась, поехала на Южный Урал. И ее, и Леву уже поздно судить. Их нет. Они ушли из жизни. Впрочем, не будем судить и мать. Таков ее характер. Конечно, ни она, ни отец, никто из нас не могли выкинуть Леву из памяти. Но постепенно жизнь вошла в свою колею. Такая у жизни способность. Куда бы ее ни забрасывала, как бы ни закручивала, ни выворачивала, все равно она возвращается на свою колею. Прошло несколько горьких месяцев, может быть, полгода прошло или чуть меньше. И вот получаем мы письмо из села Диканьки Полтавской области. Помните Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Так вот, из этой самой Диканьки получаем мы письмо от Анны Егоровны, бывшей Левиной домработницы. Просит приехать. Олечка у нее. Увезла она тогда Олечку из Чернигова и теперь не знает, как быть. Своего дома нет, к людям с ребенком не берут. Родные ее, Анны Егоровны, все работают. Не на кого ребенка оставить. И выходу никакого нету. Так прямо и написано. Выходу никакого нету. И просит она приехать и решить, как, мол, поступать дальше. И адрес указывает. Задача. Мать, конечно, ничего не хочет знать. Какое нам дело до этой девочки? Она нам родственница? Она Левина дочь? У ее матери нет родных? Где ее бабушка, дедушка, дяди, тети? При чем тут мы? Есть, наверное, родственники, соглашаюсь я. Но Анна Егоровна может не знать их адреса. Нас она нашла и их найдет. А если не найдет? Отдаст в детский дом. Не она первая, не она последняя. Лева ее любил. Любил. Он эту Моисеевну тоже любил. Ты что, собираешься посадить мне еще девчонку на голову? Этого не будет никогда. Я вовсе не собирался забирать девочку. Куда ее, спрашивается, забирать? Но отойти в сторону я тоже не мог. Анна Егоровна совсем чужая женщина, и та не бросила ребенка. А ведь могла бросить. Ну кто ей Оля? Небось, она таких девочек перенянчила не знаю сколько. А ведь не бросила. И если бы она могла найти родственников Анны Моисеевны, то, конечно, нашла бы. Значит, не нашла. Особенно насторожила в ее письме эта фраза: «Выходу никакого нету». Из этой фразы я понял, что она не может отдать Олю даже в детский дом. Документов нет. А без документов куда ее деть? Что же остается? Завести на вокзал и оставить? Заберут в приемник, а оттуда в детский дом? Конечно, Анна Егоровна не такой человек. Но и самого лучшего человека обстоятельства могут довести до крайности. И я решил поговорить с отцом. Отец не видел ни Олю, ни Анну Моисеевну. В наши с мамой споры он не вмешивался. И когда остались мы с ним один на один, я ему говорю: «Что-то надо решать с Олей». «Забрать?» — спрашивает отец и смотрит на меня. И потому, как он это спросил и как посмотрел на меня, я понял, что отец тоже переживает за эту девочку. «Некуда забирать-то», — отвечаю я. «Маме хватает и нас, и Дины, и Саши, и Игоря. Но надо пристроить девочку. Надо помочь этой женщине. Может быть, поискать родственников Анны Моисеевны». И я излагаю свои соображения насчет документов и свои опасения, что девочка в конце концов останется на вокзале, потому что другого выхода у Анны Егоровны нет. И вижу, это предположение подействовало на отца. Он, как и я, мысленно представил себе девочку, брошенную на вокзале. И эта картина засела в его голове, как и в моей. И хотя он сказал только два слова: «Надо подумать», я понял, что отец на моей стороне. В тот же день, или, может быть, на другой, не помню, возник за ужином разговор о деле, которое мне предстояло сделать в выходной. Не помню сейчас, какое именно дело, разве запомнишь все житейские мелочи? Знаете, как это бывает в семье? Скапливаются дела на выходной. И мама говорит: «Борис, будет у тебя выходной, надо сделать то-то и то-то». И тут отец: «Борису надо отработать этот выходной, чтобы на следующей неделе иметь два свободных дня». «Зачем?» — насторожилась мать. По тону отца сразу догадалась, что он задумал что-то отдельно от нее. «За один день в диканьке он не управится», — отвечает отец. «Что он, интересно, потерял в диканьке?» «Нужно решить с девочкой. Куда-то определить ее». «Решайте. Определяйте», — объявляет мать. «Но мне ее не нужно. И видеть не хочу. Хватит. Насмотрелась в Чернигове». «Рахиль», — говорит отец, — «никто тебе ее не навязывает. Можешь быть спокойной. Но ведь мы не звери, Рахиль. Мы люди и не можем бросить ребенка в таком положении. Борис поедет, все выяснит, поможет найти ее родных». И мать замолчала. Увидела, что отец принял категорическое решение. Он редко принимал категорическое решение вопреки воле матери. Но уж если принимал, то окончательно и бесповоротно. И я отрабатываю свой выходной, договариваюсь, что присоединю его к следующему, и готовлюсь выехать в диканьку. Но ехать мне не пришлось. Дня за два до выезда, а может быть даже накануне, точно не помню, прихожу вечером с работы и вижу во дворе на скамеечке, кого бы вы думали, Анну Егоровну и Олечку. Сидит, понимаете ли, на скамеечке Анна Егоровна, рядом большой узел, а у ее ног играет Олечка, ковыряет что-то щепкой. А неподалеку Игорь, ему уже тогда было года три, играет сам по себе. Оля выходит тоже сама по себе, а на самом деле приглядываются друг к другу. И я сразу по этой картине оценил обстановку. Мать их не познакомила, не сказала, мол, поиграйте, дети. Может быть, наоборот, развела их, сказала Игорю: «Играю дверей, чтобы я тебя видела, и никуда от дверей не отходи». И потому, как одиноко сидела на скамейке Анна Егоровна, и как Оля играла у ее ног, а сидели они на самом солнцепеке, хотя дело и было к вечеру. Было видно, сидят давно, несмотря на жару. Анна Егоровна в теплом пальто, на плечах спущенный с головы пуховый платок, на скамейке рядом с узлом пальтишко и берет Оли. Они одеты по-зимнему, приехали со всеми своими пожитками и походили на беженцев. И я понял, что мама их приняла так же, как в свое время меня приняла с ней Анна Моисеевна. Мать хорошая, даже выдающаяся женщина, но довольно мстительная, обид не забывала. Я даже не был уверен, что она их накормила. И действительно, увидел, как Анна Егоровна достала крутое яичко, очистила, посолила и дала Олечке. Вот так вот. Мама была на кухне, и по ее лицу я понял, что она этих людей к себе не пустит, будет на этом стоять твердо и до конца. «Давно они здесь?» — спросил я. «С утра сидят», — ответила мать, гремя кастрюлями и не поворачиваясь ко мне. «Ты их накормила?» «Тут не ресторан». Я вышел во двор, поздоровался с Анной Егоровной, погладил Олечку по голове, присел рядом и спросил. «Где Олечкина метрика?» «У меня», — отвечает, и достает из глубины своего пальто завернутую в газету метрику. Я ее разворачиваю и читаю. «Мать Анна Моисеевна Гуревич, отец Александр Петрович Полевский, стало быть, первый муж Анны Моисеевны». Значит, мое предположение, Анна Егоровна не отдала Олю в детский дом из-за метрики, отпадает. Но спросить, почему она этого не сделала, у меня, понимаете, язык не поворачивается. Как будто что в этом страшного? Я знаю много хороших людей, прекрасных специалистов, которые воспитывались в детских домах. Но спросить у этой женщины, сидящей на санцепёке в зимнем пальто, почему она не отдала чужого ребенка в детский дом, а забрала к себе, возится и мучается с ним. Задать такой вопрос я не мог. Это было бы не вопросом, а предложением отдать Олю в детский дом. Но ведь не за этим же предложением она приехала. Она это могла сделать и без моего совета, а не сделала. Спрашиваю, у Оли есть дедушка, бабушка, дяди, ну, в общем, родные? «Должны быть», — отвечает, — «в Киеве, а где искать, не знаю». «А нас как нашли?» «Через ваших земляков», — отвечает. Я не стал уточнять, через каких именно земляков. В Чернигове их много, с некоторыми Лёва поддерживал отношения. Анна Егоровна, может быть, знала их адреса, могла просто встретить на улице. Чернигов не такой уж большой город, не столица. И не в земляках дело, и не в том, как она нас нашла. Дело в том, что именно к нам она привезла девочку. При желании могла бы разыскать и родственников Анны Моисеевны, женщина смекалистая. Но обратилась к нам, привезла Олю к нам. Почему же именно к нам? Я часто потом задумывался над этим. Каков, думаю, был ход ее мыслей? Может быть, вы сформулируете это лучше меня, но я понимаю так. Она видела нас с матерью несчастными. Теперь несчастна Оля. И вот одно несчастье потянулось к другому. Мы, Оле, чужие люди, это правда. У Оли наверняка есть родные, тоже правда. И все же высшая правда в поступке этой женщины. Она видела нас осиротевшими и знала, что мы не можем быть равнодушными к осиротевшей Оле.